эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 12 сентября 2018 года. И мы в виртуальной студии находимся вместе с Юрием Васильевичем Сергеевым. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Здравствуйте. Естественно, ведущий, как всегда, ваш неизменный покорный слуга Алексей Орлов. И начинаем разговор в живом эфире на тему о национальном воспитании. Вот постоянно у нас идут разговоры о том, что плохое воспитание детей, что-то там у нас не то, да не сяк, вырастают свиньи, а не дети, никакого патриотизма, никакого родолюбия, если по-нашему говорить. И вот сегодня как раз, я думаю, мы и поговорим о том, а как же эту проблемку и устранить, и что для этого нужно сделать. Вначале, естественно, Юрий Васильевич, ты эту тему как-то обозначь от себя, что-то расскажи нам, а потом я уже буду подключаться в беседе, и будем еще во второй части, как всегда, включать наш чат Народного славянского радио, slavradio.org, там ищите выпадающим в правом верхнем меню чат-беседка, там можете вопросы задавать, а также с нашего канала в Ютубе принимаем вопросы, youtube.com/slavradio, slavradio одно слово. Итак, пожалуйста, приступай, я буду рядышком стоять и по возможности разбавлять наш сегодняшний эфир вопросами и уточнениями. Приступай. Ну, я родился в станице Курешинская, Томоженского района, в Тринорадской области, в 48 году. Воспитывала меня бабушка Калистра Семеновна, отец, мать учительница была. Я в детстве провел учительницей. Но я в основном воспитанием это отец. Я ему благодарен всю жизнь. То, что он мне дал за один день, мне позволило стать и писателем, и многие в 23 года орден получить, знак почета. Так воспитание, сейчас буду рассказывать, через сознание, через труд, через плоды своего труда. Он вывел меня, ну, где-то мне было 12 лет, что убрал, что у нас там на родине, на Медведице, на Дону, лето как раз, на Кос. Рано-рано вышли мы с ним туда, он отбил косу перед этим, наточил ее, за спиной встал, взял меня со спины так, дала сынок. Он раненый был на фронте, отец, его инвалид, да, фронтовик. Сено надо косить, корову, овцы, козы. Я не мог его. Вот так пяточку прижимай и кости. Вот я начал потихонечку, ну, сюда получалось как бы. То костра втыкалась носом, то пяточка цепляла за что-то. Но потом приловчился. И знаете, вот этот момент обернулся через плечо. Сначала была такая, знаете, тихая злость, что ребята все на Медведице купаются, догонялки играют, а это тут такая жара и кости стены. А потом, когда обернулся, увидел волки с скошенной травой, вот это неописуемый был восторг. Вот в таком возрасте, в детском, нужно ребенку увидеть плоды своего труда. И что ты стал мужчиной, там, казаком, мужчиной. Вот. И вот это все, я вымахал эту балку за неделю. Но убил бров на зиму, отвозил тело, зерно, вот, заработал деньги там, и отец мне купил ружье на эти деньги, сколько. Вот она стоила тогда 43 рубля. Что-то раз купил я, и так увлекся, что до сих пор не могу остановиться. Так люблю фотографировать, у меня в интернете там 1000 фотографий. Поэтому воспитание должно быть действительно через труд, через осознание своего места в семье, в обществе. Иногда у меня есть знакомые, у которых учились дети, матери-одиночки, но они им подносили, матери подносили прямо к компьютеру подносить едой, все прочее, там ничего не заставляли делать. Они до сих пор, им уже по 25 лет, они ниже нас, ничего, никакой, в принципе, не учились нигде. Только вот сбаловали на мышах. Только играют до сих пор в игрушки, вот, компьютерные игры. Поэтому нужно не жалеть ребенка, когда он становится взрослым. Взрослеть начинает, надо, чтобы он увидел эту жизнь, даже изнанку увидел, какую-то изнанку. Родина должна. Мне вот недавно покаялся сын, сказал: «Папа, спасибо тебе большое, что ты мне ткнул носом в 8 классе. Я вот сейчас закончил МГУ, а вот мои одноклассники, которые нигде не учатся, не работают, но сидят дома, мама их кормит». Вот. Поэтому надо трудом воспитывать, трудом и осознанием всего Отечества, веры, православия, нашего национального, национальной веры. Понятно. В общем, основная цель, насколько я понял, у родителей должно быть это всегда занимать ребенка трудом полезным, чтобы это было и полезно, и интересно, чтобы он не отлынивал и чувствовал ответственность за свою жизнь. И плюс ко всему, это те устои жизни, которые для этого рода являются, ну, как бы так, достоянием и естественным. Правильно я тебя понимаю, да? Угу. А скажи, пожалуйста, вот ты сказал маленький такой пример, а вот с теми, кто тебя, молодежь, окружает, ты каким образом применяешь ли эту самую методику, которая вот тебе в детстве была вложена, или просто наблюдаешь за тем, как все происходит? Конечно, я уже в этом году 10-й провел фестиваль, это значит «Спас Золотой Щит». Там молодежь в основном. Мы начали это проводить в 2009 году. И сначала было 300, там 400 человек, а вот в прошлом году более 5000 было уже на показательных выступлениях народа. В основном молодежь. Там кадетские классы. Вы можете в интернете посмотреть ВКонтакте «Казачий спас, Золотой Щит». Там фильмы целые. И вот там-то очень интересно. Раз мы занимаемся национальным воспитанием. Школа казачьей песни, школа казачьего пляса. Фланкировка шашками учат, кто умеет. И вот подошел первый год, когда глава администрации поставил там милиционера, чтобы местные там, это на Хопре, чтобы местные не мешались, там с пивом не лезли, там с пьянками. Милиционер такой здоровый, казачина, он подошел через 10 дней ко мне, закончился Золотой Щит. Говорит: «А что за люди здесь приезжают?» «А что такое?» «Ну, он говорит, за 10 дней ни одного пьяного не видел. Наши-то казаки все, говорит, алкаши. Курить один раз попросил ко мне, подошел, стрельнул, вот, принес. Не курят, не пьет, это что за люди?» «Ну, говорят, нам некогда этим заниматься. Надо самое любимое занятие — это ночной бой. Такими шашки делают ребята с этого, с пенопластом. И вот ночной бой, там такой восторг, и девчата, и поролоны, вернее, такие тупки обматывают скотчем. Вот. И песни. Ведет нас в школу казачьей песни, ведет известный, талантливый, я бы сказал, даже гениальный казак, песенник Скунцев Владимир Николаевич. Владимир Николаевич ездил многие годы, десятки лет ездил по казачьим станицам, по кубанским, по донским, по терским, собирал песни, записывал все. Вот. И он поет эти песни именно так, как старинушка, как пела старина, ну, старину пели. И вот невозможно, вот он как собирает, вот, знаете, съезжается на человек 100 там, съезжается из Вологды, из Сахалина, со всей России, матушки. Народ съезжает, он их быстро по голосам определяет, вот, разбивает на голоса, вот, и начинается с былины, о былье муромцы. Древняя былина, которую он знает великолепно, И сначала-то вроде бы как, а через сутки уже все поют на три голоса, уже как профессионально получается. Блинушка такая. Вот это именно песня сформировала национальное воспитание и любовь к роду, к своей родине, к земле своей. Я помню в детстве, выходишь вечерком на бас, как нас называют, во двор, и станица большая, Скворешинская была, и вот в одном конце станицы поют, одни в садах поют песни, в другом другие там компании, как-то собиралась, особенно на праздники, 9 мая, там 1 мая, какие были праздники. Певучая моя родина. Песня, она, вот это и есть национальное воспитание. Своя родная песня, своя. На мои стихи очень много в интернете может посмотреть клипов, песен. Я даже не думал никогда, что я сам прозаик. Вот у меня роман «Княжий остров», «Становой хребет» роман, «Повести», «Рассказы». Ну, начал писать стихи, уже поздно начал писать стихи. И вот я никогда не думал, что столько песен напишут. Уже очень много песен в интернете есть. В общем, стал ты поэтом-песенником, помимо прозаика, да? Хорошо. Кубанский ансамбль такой есть. Кубанский ансамбль, они поют мои стихи, песни. «Войны духа» там и прочее, прочее. Ну, еще похвалюсь заодно так, что в 2013 году, на под Новый год 2014 года, Минобороны купил у меня 500 книг. Этих последняя книга, собрание сочинений, 500 страниц. Купили 500 книг, и в каждом экипаже самолета-вертолета в Сирии эта книга подарили им летчикам, вертолетчикам. Мне это очень душу греет, потому что отзывы оттуда хорошие. Надо как-то нам выползать из этого и держать родину, держать свое национальное самосознание, национальное гордость такое, чтобы. И это надо воспитывать с детства. С детства поднимать. Ну, что это такое? Вот можете представить, вот садишься в машине, я там за рулем сижу, включаю. Это там радио, один канал. По 10 каналов идет рок-музыка. Ну это что такое? Вот можете представить, мы бы не мы бы, а вот вообще, например, в Америке, американцы, там в Израиле, сидели бы там сплошные русские песни, шли бы по этому. Ну это хорошо, конечно. Все-таки нужно такое национальное. Смотрите, что творится. Такое чужебесие идет на концертах на всех этих. Я не буду по фамилии называть, но это вообще какой отбор идет. Вот эти все сейчас голос детям. Это все внушается специально, все внушается, все обрезается корни, обрываются все. Не обрезается, а обрываются. Именно с национальным песенной культурой, с нашим языком. И просто жуть какая. Надо воспитывать. Вот батюшки воспитывают хорошо. Я вот в моей станице тоже там вот батюшка удивительный. Он наш освещает наш золотой щит. Интересно. Проходят мимо, а там ребята кидают ножи в толстое сухое дерево. Батюшка в рясе с крестом. Ну, дайте мне. Берет 10 ножей, и 10 взмахов, и все 10 ножей цели, все 10 ножей торчат. Все в восторге, молодняк там, ребятишки, все в восторге, потому что оказалось, что батюшка десантом в душе. Вот это национальное воспитание, что казаки – это воины. Я вот долго копал, сейчас пишу новый роман «Сидение», и вот я поделюсь, какое было воспитание, национальное воспитание казачества в те годы, в революцию. Во-первых, мы сейчас потеряли эту старшинку, старшим, например, или как. Я был в Осетии, жил 11 лет, и вот меня там поражало, значит, если там пуш, например, ну, там какой-то, или помин, или свадьбу, или что-то, или какой-то праздник. Два брата, например. Одному брату 60 лет, второму 61. Вот тот, пока которому брат 61 год не сядет, не покушает, не выпьет, младший, этот 60-летний, как мальчик, стыдно спиной руки пошел. Или еще один испытание тоже с детства. В 81-м году, когда с Якутии приехал я в Осетию, захожу в трамвай, вдруг две бабушки, мне было 30 лет тогда, они так лет 75, вдруг вскакивают эти две бабушки, выступают мне место сразу, двое. Я говорю, да вы что, я же молодой, вы же уже взрослый все. Нет, нет, нет, нет. А потом я выяснил, почему их. Они с детства воспитаны так, что мужчина вошел. Причем это никакой не мотивирует, ничего не чем. Мужчина вошел, это такое, они с удовольствием выступают место. Для них мужчина это. И мы к старикам, уважение к старикам как-то не прививает у нас ни в школе, к старшим. Ни... Это очень плохо. Очень плохо. Мы должны воспитать, любить этих своих предков, свой род, казачий род. Ну, так что вот такие дела. Не надо подходить от... придумывать велосипед, когда все придумано. Когда эти традиции были, у нас очень четкие традиции. Вот, например, как и у нас в Танице это было. И вот я пишу роман, и очень много материалов собрал. На устье Дона была такая напротив Азова. Была станица огромная, Елизаветинская. В этой станице было 37 тысяч жителей. Можешь представить станицу? Это же город считай. И вот какое там было воспитание поразительное. Убирался весь народ. Свадьба, например, на свадьбе 2000 человек было. И вот на свадьбу, перед свадьбой, строили дом молодым уже. Все вообще, мазанки там были же, все, фундамент закладывали все. И после свадьбы молодые входили уже в новый дом, жили дальше, продолжали жить. Удивительные, конечно. И у нас в станице, помните, как мы сами поехали на месте на лошадях. И вот помощь, особенно старики, там один был дед Буян, уникальный такой дед, он бесплатно приходил ко всем, кто строится, кто что-то. Он приходил и спал, как работал до самого поздна, до самой темноты. Помогал. Вот эта помощь ближним, даже это не родня, просто помощь ближним, своему роду, это великая, великая традиция. Ну, конечно, у нас были какие-то такие школьные баловались, но старались, как бы воспитаны были, не обижать младших. Значит, деды мы собирали все. Только пригорки подставят, подсохнут. Это игра в лапту была. Вся ребятня станичная. В лапту играли на этом склоне горы. А старики сидели, смотрели на все. Всех нас. И вот это была традиция еще из революции. Вот во время этих игр, когда ребятишки играли в лапту, плека, вот они отбирали ребятишек и передавали им так называемый казачий спорт. Это уникальная тема такая, рукопашные бои, там все. Это стиль жизни, казачий спас. Вот почему я назвал этот фестиваль «Казачий спас Золотой щит». Потому что это давало результат очень такой. В 2009 году Ирина Солгограда привезла семерых ребят первый раз на «Золотой щит». В 2009 году она привезла ребят в позапрошлом году, значит, эти ребята не были такие второй, третий класс, а в позапрошлом году они уже по 17 лет уже такие все, выше меня ростом, и вот стоят с кисточкой, я подошел, все эти семинары, за этот счет, я с ними все они сняты. отдельно фильмы есть тоже. Семь ребята, они уже сейчас приехали такие же, знаешь. И вот они стоят, я подошел к нему, говорю, ну что, что он за 6 лет дал 2 тысячи? Они так обидчивы на меня. Выше меня, говорю, на голову. Юрий Васильевич, о чем вы говорите? Мы живем в самом злачном районе Волгограда. Красноармейский, по-моему, Красноармейский. Ну, такой заводской район, там наркотики, пьянки, все драки. Но мы ни один не пьем, не курим. Наши друзья ни один не пьет, не курит. И друзья наших друзей ни один не пьет, не курит. Я думаю, есть. Мы же помним ваш завет, казак значит трезвый. И вот у нас такой закон, я даже выгнал двух рукопашников, которые тренировали. Которые тренировали, и я их заметил там, и пришлось с ними расстаться. Хватит пить уже. Казачество строить. Вот как я ездил в эту Брянскую область, казака, это ужас какой-то. Вот все провели состязания там, все такие. Потом, как нажрались пьяные, падают за палаточные, за растяжки цепляются ногами. Вот. Я на утром всем высказал, говорю, вы же не как такие, говорю, так, это алкаши. Он, правда, чуть не побит меня. Надо иметь трезвый образ жизни, и тогда будет все нормально. Потом все будет нормально. Вот возьмем моих одноклассников. У меня одноклассников, к сожалению, нет. Лет 15-20, все вымерли в больнице. Все, кто стоял в больнице, все всякую дрянь пили, все повымирали. Ну что, это хорошо разве? У них ни детей, ни семей не осталось. Глаза выпорочены. Вот выпить, выпить, где выпить, где выпить. Это болезнь такая. Вот. Так что воспитание должно быть строгим. И порядочность воспитывать наших детей надо. Честность. И чтобы не умились они, не дрались, не матерились. И, знаете, когда я только купил уже свои спектакли, приехал в Якутию и встретил своих друзей, прошло уже лет 5, Боровик, я сам Боровик бывший, сели там, ну, по сторонам выпили, такой мат за столом стоит, что вообще, вообще, это уши же какая. Я говорю, ребята, да вы что? И тут я с ужасом вспомнил, что я такой же был, что тоже матерился, как когда это давал немножко. Поэтому, а дети на нас смотрят, дети на нас смотрят, и все, это же расширение, или вот, например, что нам подают специально, вот это было, дом 2, я писал им письма еще года 4 назад, я предлагал им переименовать дом 2, вот передача по телевидению, что дом 2, ну что это такое, это совчачка, это помилость какая-то, разврат, пошлость. Там рубня, орут они. Они давали специально стиль поведения, как надо себя вести. Садом было, что он настоящий садом. Поэтому надо детей от этого оберегать, не давать им это все. Вот ты затронул личностное воспитание, семейное. Потом затронул общественное воспитание, когда старики наблюдали за тем, что делает молодежь, и передавали через игры много чего. Но ведь сейчас мы понимаем, что институт общинности разрушен в большинстве городов, его вообще не существует, люди друг друга не знают. Мы видим, что в семьях, которые тоже, как ты говоришь, собчачку наслушались, то же самое все происходит. Бабушка сидит все время, смотрит, мама с папой приходят с работы, уставшие, им не до ребенка, они включают телевизор, ругаются из-за того, чтобы смотреть футбол, хоккей или сериал очередной. А ребенок сам с собой растет, то есть из школы пришел, до него дела нет никому, сделал кое-как уроки быстренько, ну и в подворотню. А в подворотне понятно, что происходит. И вот что здесь делать? Потому что семьи как таковой, вот воспитающей, нету. Общества как такового воспитающей нету. Что сейчас нам делать простым русским людям? Сказки читать. Знаете, у меня сын был маленький еще, только родился, еще ничего не соображал. Я купил, помню, за $50 набор дисков «Русские сказки». И вот он засыпает, просыпается. Сказки, молочка, молочка. Подсознание ловит от себя. Знаете, самое интересное было, когда он пошел в школу, первый класс, учительница говорит, что у вас за ребенок, что такое? Руку тянет, и я вот поднимаю, чтобы он сказал. И он говорит, вдруг, скажите на милость, как вот это что спрашивает? Ну, он уже вошел в язык русский, так вот сказки, сказочные образы. Вот. Скажите на милость. Поэтому надо примером быть. За столами, конечно, родители, вообще, я просто обращаюсь к родителям, попробуйте, бросьте эту гадость. Я антикурила. Тоже 15 лет назад там бросила. И вы знаете, получается очень здорово насчет курила, что я сейчас в школах выступаю, в Челябинском университете выступаю. И после моего выступления в Челябинском университете более 100 молодых девчонок бросили курить. И не закурили, закончили они. Надо воспитывать, и не надо жалеть. Вот это родительская такая жалость, которая якобы, это не жалость, наоборот, она портит наоборот. Я немножко расскажу, значит, по этому поводу. У меня в Москве есть очень такой старый друг, долгорукий воин. Он доктор наук, медицинский гинеколог. Он отучил от курева более 100 молодых девчонок. Медсестры, там, студенты и все прочее. С одного раза. Что он мне рассказывал, я не был, не грешу, он что делал? Он говорит, иду в клинику с курортом классным, иду, смотрю, какая-то молодая девушка или студентка там забилась в сирень и с маленькой тонкой сигареткой жует ее. Я подхожу, начинаю как лошадь оглядывать со стороны. Она, как вы себя ведете? Что вы ко мне? Я вот так сказал, сирень, говорю, девушка, я тут иду учитель, доктор мне. Вы мне глянули. Она говорит, хотите, я вас сделаю операционную сестру? Пойдемте на операцию. Зарплата 2-3 раза выше, чем обычно. Ну, как правило, она соглашается. Я предложил ей свой бог, электронный. Вот. И вот ее мы, медсестры, все мои приколы, уже знают, они моют, чистят там шапочку на ней, халат, и по правую руку от меня ставят. А на операцию я беру. Там на сохранении есть такие женщины, молодые женщины, который курит весь процесс времени. Мне же докладывают, там, что вся форточка выставилась. И вот такую дозу я беру на операцию, на тесовое включение. И все уложил я, уложили, все прочее, значит, вот древний разрез, и затем я ребенка занимаюсь по всем законам. Против тех законов хирургии, ну, я хватаю за шиворот, как кошку, которую курила на улице, и морду в эту дыру, и держу. Здоровый, а там зловонно закисшие петель. Он говорит, сразу мне были черные воды и серые дети. Слышь, мамаша докурилась, черные воды, вот это вот. Но так что лучше не связывать с этим делом. Если тем более детей хотите здоровых увидеть. Юрий Васильевич, вот то, что ты расскажешь, это частные все примеры. А были бы какие-то примеры, когда люди вот сейчас собираются самостоятельно, организуют какие-то свои курсы, какие-то свои встречи? Вот, может быть, здесь какие-то есть примеры или советы о том, что можно делать в тех же самых городах, чем можно привлечь молодежь, родителей, бабушек, дедушек? Ведь вот от их инициативы многое что зависит. Вы знаете, я вот сейчас буквально перед встречей с ребятами, я посмотрел на архивы, я очень много, я снял 236 фильмов. И сейчас посмотрел на столько материала, которые еще надо монтировать, буквально поврало смотрел. Вот. Не только это у нас на подстрете мы собираем желтый щит. Я вот посмотрел, там есть уникальные, конечно, занятия с ребятами, как занимаются, например, в Самаре, вот там, молодые ребята, ну, это они просто все свободное время. Вокруг них молодежь там жесткий совсем. Вот там такие игры, какие там игры, какие там танцы, какие вообще удивительные все, одежда такая, славянская одежда. Поэтому я не могу сейчас вам рассказать, подробно рассказать, что это такое. Но это все игры наши, наши родные русские, славянские. Есть замечательная Ольга Федоровна, мне знакомая, она проводит уже 20 лет с лишним, проводит такие фестивали Удаль-Молодецкая. Вот на эти фестивали Удаль-Молодецкая, я ей говорю, я тоже снимала студию, Ольга Федоровна, вы эта женщина, чего эти рукопашные бои, эти мечи, там, кольчуги лезете? Она так строго на меня глянула, говорила, я дочь офицера. Я дочь офицера, знаешь? Поэтому мы не должны от себя обсуждать можно, что действительно у нас там все потеряно, но надо возрождать от себя. И я верю, что возрождение возможно. Наша душа, у наших детей, наша русская душа. И вот это зачатка, скажем, если посмотреть, как они глаза сверкают, когда они берут шашку в руки, как они установки ночные бои, то есть установки у нас ночные бои для детей. Там, представляете, если человек 300, такие 12, 14, 15 лет, что там творится ночью, какие там эти идут, и какой восторг, какие девчонки, там ребята, после этих всех событий. Надо заниматься детьми, заниматься. Не надо отдавать компьютерные эти все игрища, но все эти карты, которые собираются, какие-то на все прочее. Это же специально от нас отсутствует. Детей уводят. Уводят из нашей России. И всякими. Я верю, что мы возродимся. Напоследок хочу вам прочитать те стихи, которые тоже посвящены этому. Обоими духа. Сквозь огонь, любую разруху, когда черпущую беду, поднимаются воины духа, народ наш к победе ведут. Россия их помнит и верит, Богородица путь их хранит. Воин духа коварного зверя, как Георгий, как он победит. Если зло под ударами рухнет, расцветет нашу Родину вновь, потому что для воинов духа есть святая к отчизне любовь, есть пространство великого рода, есть великий славянский завет и великая вера народа. Нашу русскую силу побед. Во время перестройки у меня такое, знаете, было движение либеральное, такое, эти самые либералы жужжали там по телевизору, везде, по радио, о том, что вот надо, может быть, нам немцам было сдаться, не надо было противостоять Германии, сейчас бы сосиски ели и пиво, товарское пиво. Ничего бы мы не ели, ничего бы не пили, детей наши бы не было. Потому что задача Гитлера была использовать эти морили, уничтожить славянский род. Вот смотрите, даже была программа уничтожить. На месте Москвы и Ленинграда должны быть водохранилища сделаны. Это не уничтожение шло. И вот я записал еще в те годы такое стихотворение. За что солдаты проливали кровь? Бояр за Русь для пыли, пыли бранным. Они все умирали за любовь. За верность получали свои раны. За что солдаты проливали кровь? На танки шли бесстрашные, как боги. Солдаты русские сражались за любовь к отчизне и родимому порогу. Пусть недолги от страха верещат, опять пугают силы и злобы. Солдаты русские ничем не застращают. Он землю любит, любит мать и Бога. За что солдаты проливали кровь? За поцелуй и первое признание, за отчий дом и русскую любовь, за русский мир, Божий, мироздание. Замечательно. Давай мы перейдем с тобой ко второй части и пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями. Несколько вопросов озвучим, и ты попытаешься дать ответ так, как считаешь необходимым. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 12 сентября 2018 года. В виртуальной студии находится Юрий Васильевич Сергеев и Алексей Орлов. Юрий Васильевич с телефона, поэтому с качества звука, конечно, оставляет желать лучшего. Прошу прощения, но вот другого варианта пока не удалось нам применить. И мы говорим про национальное воспитание, о национальном воспитании. Во второй части, по традиции, мы озвучиваем вопросы и реплики, которые появляются в чате Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org, там есть чат-беседка, выпадающая в верхнем правом углу, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slash косая черта, если кто не знает, slavradio в одно слово. Кстати, имейте в виду, что сейчас появляется много различных объявлений, которые пишут, что Народное славянское радио, Народное славянское радио. На самом деле, когда на сайты на них попадаю, я вижу, что это не наши сайты. Имейте в виду, что Народное славянское радио стало очень популярным, и стали появляться те, кто под нашим видом, под нашим названием показывают что-то свое или транслируют что-то свое. Ну, в общем, используют наше имя. Так что если вдруг где-то в рекламе вы видите Народное славянское радио, переходите, а сайты какие-то другие, не slavradio.org, а какие-то другие, знаки, что это не наши сайты, мы к ним никакого отношения не имеем. Ладно, теперь вопросы и реплики. Ярослава Ярославная вопрос тебе задает. А что главное на свете? Спасибо. Главное на свете – это вера. И Родина, вера. Отечество наше великое. Это самое главное. Из этого вытекают уже такие великие служения роду своему, служения вере. И очень сложно бывает выстоять на этом пути. Много очень соблазнов, ну вот, чтобы отвлекают, соблазняют, чтобы... Но надо стоять. И великое покаяние в грехах своих. Надо просто стоять. У меня мой духовник с 86 года, отец Илии Назрин. Он сейчас уже лет 5 или 6 духовник патриарха. А мой с 86 года, топтинский старец. Удивительный старец, удивительная у него душа, удивительная. Он благословил мой роман «Княжий остров». Можете в интернете прочесть роман. «Бессонные ночи» гарантирую вам. Если кому понравится, могу прислать. Книги у меня есть. Я занимался, снимал рукопашные бои, там все прочее. По казачьему спасу, по русскому стилю. Великий у нас есть такой родоначальник по русскому стилю, Кадочников Алексей Алексеевич, его снимал, его учеников. Вот. И вот мне попала такая возможность, такая была. Я снял, сначала я как-то попал в такой в интерес, снял бесконтактный бой. Бесконтактный бой – это человек на расстоянии сшибает с ног. Метров 10, 15, 20, взмах руки, и человек падает, который против него. Мне это заинтересовало, я говорю Лаврову, и Белоусову был такой: ну-ка, сделайте мне это испытание такое, мне интересно. Ну вот Лавров махнул рукой или ногой, не помню чем. У меня такое ощущение в голове, как повелось, как будто как пьяный. Такое. А бабушка меня научила, с детства учил бабушку. У меня Калистра Семеновна была удивительная, старица такая. Она научила меня, как если такой, кто навалится, или во сне, или вот самые критические моменты, читай «Отче наш». Я мгновенно стал читать «Отче наш», и все, и бесконтактные все эти силы пропали. У Лаврова, у Александра Лаврова, его часто показывают по телевизору, на семинаре, на одном, которого я снимал, здоровенный был такой парень, под 2 метра, вот такой прям спецназ ГРУ. И вот он пришел ко мне за дисками, когда я уже сделал, смонтировал все. А Лавров на нем пробовал тоже. Махал руками, ногами, а тот стоит, улыбается. И когда это пришел парень, спецназовец, я говорю, вот когда на тебе Лавров махал руками, ногами, ты что, молитву читал? Он так изумился, говорит, а ты откуда знаешь? Так что у нас есть обережная такая молитва. Не надо, в общем-то, ничего придумывать. Это все опробовано нашими старцами, нашими этими воинами. Вот дед мне рассказывал, родной дед, как ходили казаки в атаку. Он участвовал в войне 1914 года с австрияками, с германцами. Мы, говорит, строились, сходили на кони, с коня, в общем-то, стояли, лошадей держали в поводу, ну, и шел молебен, общий молебен был. А ведь же среди казаков были староверы и кулууры, как у нас их на Дону называют. Общий молебен, потом садились на конь, вот. И вот когда садились на конь, на коня садились, вынимали шашки перед атакой и начинали, вот уже, когда в атаку уже шли, значит, начинали читать молитву «Стос». Но это тоже она православная молитва «Стос» и «Спаси Христос». Там всего, в этой молитве всего 2 слова. Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги. И вот когда с этой песни они рубились и шли на врага, ничего не боясь абсолютно. Господи, помоги. Это молитва «Стос». Ну, «Княжий остров», если кто читал или прочитает, там я все это подробно описал. Поэтому не надо. Я сразу отползаю, как говорится, от тех людей, которые начинают топтаться на могилах моих дедов и бабушек. Вот. Есть такие очень сильные увлечения, значит, этим язычеством. А это, кстати, все это увлечение, все эти дела финансируются и пропагандируются тут же опять из той же самой Америки, сатанинская империя. Поэтому не надо лезть во все эти прочие. Это все не наше. Наше – это все наше национальное, родное. Наша земля, наши сказки, наши песни, былины. Вот это и для детей полезно, и для всех нас. Идем дальше. Так, вопрос эфира от Антона, постоянно крепчающего здравия. Николай Левашов рассказывал про встречу с тобой. Отсюда вопрос. Он твоим ученикам рассказывал возможности. Коли да, то насколько они продвинулись в освоении Спаса? Благодарю. Или ничего такого не происходило? Мы дружили с Левашовым лет 15, наверное, когда он еще был в Америке. Он сам нашел мой роман «Княжий остров», прочитал и нашел меня, созвонились с ним. Конечно, он владел, уникальные способности у него были. Он часа в 3 ночи звонок у меня на телефон, домашний телефон, поднимая трубку, звонит из Америки Левашов. А у меня была такая, слава богу, я отошел от этого, была аритмия. Постоянно были приступы аритмии, тахикардии. Нашел способ, как от нее избавиться. И, говорит, опять у тебя сердечко колотится? Я говорю, да вот, есть такой срыв. Давай, расслабься. И вот он слышит, там сопит что-то, раз, и как будто свечу уворачивает вот в машине, когда свеча заворохлит. Когда я с ним дружил и на похоронах был, на его. Значит, когда он многих вещей, которые я стариков, казаков находил, я к нему приходил и как бы советовался, стоит это применять или не стоит еще. Вот. И он как бы консультировал меня, как консультант был. Но когда Левашов, я очень уважаю его, но когда он начал на православие тянуть, на христианство, я отполз от него. Я ему сказал в глаза, говорю, не надо топтаться на могиле моей бабушки. Она была у меня святая. Поэтому отошел от него еще за год до смерти. Поэтому очень много таких вот, знаете, вот шустрых, я не буду опять, мне сказала же, что есть такие учителя, которым Бог уже мешается. Наш Спаситель мешается уже им. Им хочется быть самими богами уже. Несколько человек я бы мог назвать, но которые дошли до определенной популярности. И вот мешается им. Мешается Христос им всем. Бог мешается. Поэтому это жаба, самое большое животное, которое у нас есть в России, это жаба, зависть. Насчет казака, значит, что такое казак? Я очень долгие годы искал подгадку на это. И вот нашел и убедился, что это так оно и есть. Последние, за скифами последние шли уже саки. Саки. И вот Акай, Кай, этот древние славяне, они, ну, славяне, это вся Европа была славянская, да, Англия, Англия была, все можете поднять книги Петухова почитать или вот Чудинова. Это были все славяне были. Вот. Ну и, короче, и вот кайзер, например, кайзер, это царственный. Так вот, Кай Исаки, Кайсак, Кайсак. Это вот царские скифы были. Вот. И мы как бы потомки царских скифов, Кайсак, казак. Ну, то есть казаки – это древнее направление, которое вышло из древних родов славянских, которые вот как раз приписывают к скифам, к сакам, да, вот это все оттуда. Да. Кайсак. Кайсак, да, вот похоже на то. А вот скажи, сейчас активно, ну, уже не первый год поднимается тоже такая тема, что казаки, оказывается, это не русские, это к славянам отношения никакого не имеют, это своя народность, вообще своя даже национальность, некоторые так поднимают вопрос, и хорошо бы типа создать свою казачью вот такую республику и вообще целиком страну, ну и так далее и тому подобное. Ну, это пиво и кобыла. Вот в Ростове там есть такое, значит, Юрченко, вот, якобы превозгласил себя атаманом таким, что я им говорил, вот этим его там последователям, говорю, что вы творите? Ведь это же срушная проблема, самая главная идея, клин вбить между казаками и русским народом. Вот эту казачью республику будем создавать, где-то все. Вот это не надо, это все уже апробировано этими всеми нашими врагами. Какая казачья республика? Где вы будете это все строить? На Дону, если у нас, то там половина уже казаков, мы не успели их подхватить и не спились. Поэтому ты прав, это все блеф, сивые кобылы, бред. Ну, вот, казачья республика и все прочее. Вы знаете, я вот восстанавливал свою церковь, колокола повесили в 93-м году у меня в станице. И вот приехали человек 30 с района, ну, казаки, все в форме, да, шашками пускали же это, ну, в церковь. Все стоят. Я где-то смотрю, через час даже меньше, их нету никого. За церковь выхожу, ночь кругом, на Пасху, представляете? Они по кругу уже ходят, бутылка из горла пьют, штукатуркой от церкви отламывают, занюхивают. Я говорю, казаки, ну вы же традиции должны соблюдать, вот пасхальные службы должны стоять. Ой, это долго, мы так не могем. Поэтому очень много переведено казаков вот на этом уровне Значит, например, вот тосты, кто их придумал? Это враги придумали. Тосты, например, якобы стременную жена подает к стремени, когда казак на позицию уезжает. А за курганом, за курганной, там любовница ждет. Да это вообще брехня и бред полный. Дело в том, что с любовницами очень строго поступали. Там было очень много староверов у нас, кулуваров. Никаких любовниц, семейские люди были, семейские. Вот, и поэтому традиции должны сохраняться чистые и светлые. Я вот, знаешь, был у некрасовцев, некрасовские казаки, потрясающие, 300 лет жили в Турции, и вот сохранили все, песенную культуру, язык, сохранили одежду. Клюкумская станица в Ставропольском крае, я у них дважды был. Удивительные, конечно. И вот я как бы заглянул, а вот уплыли-то они от нас, оттуда, с Верхнего Дона, откуда я, станица Скуришинская, Кумылжинская. Ну, язык как будто они вчера уплыли в Турцию. Ничего, ни одного брака с турками не было. Ничего, все сохранили, все язык и всю культуру. Поэтому я еще вот все скажу. Я сейчас, когда выступаю перед казачьими там, общинными, там, ну, вот, кругами, перед атаманами от Вазоев позапрошлом году выступал. Собралось человек 30 атаманов там со всех ближайших. Я говорю, кто правил казаками до революции, родом казачьим? Ну как кто, атаманы? Они же нынче атаманы увешались крестами до самого низа. Я говорю, не. Я говорю этим атаманам, казаками, родом казачьим, правили бабы. Это было, это я скопаю материал, раскопал такое, что на новый роман. Вот Елизаветинская станица, можете представить, 37 тысяч жителей. И вот в определенный день там богатые были дома двухэтажные, их видел, вот ездил позапрошлом году, еще остались, сохранились. На флагштоке поднималась женская косынка над домом. И все, ни один казак, никто не имел права, даже хозяин, хоть он атаман, хоть кто, во двор зайти. Собирались там казачки, такие мудрые, матриархат вот этот. Называлось это, значит, сепарируют молоко там все прочее, или на кофе. Вот они собирались. Ну, старшие, у каждого был общий тетрадь. У всех одинаково были записаны песни, казачьи песни. Ну и старший говорил, ну что, девки, сыграем песни? У нас казаки не поют, играют. Ну, играли песни, все прочее. Потом начинали перебирать всех ребятишек по станице. Это мне художник, уникальный художник, известный в Питере, слава такой есть у меня, с этой станицы родом. И он говорит, я еще попал под раздачу под эту. Я, говорит, 12 лет знал, кто будет моя жена. Она, эта девочка, знала 8 лет, кто будет ее муж, бабушка сказала. И вот они перебирали всех ребятишек, вот, представляешь, 37 тысяч народу, они всех знали по улицам. Для чего это дело было сделано? Для того, чтобы не было родства, телегонии так называемой, чтобы родни не было в роду. И вот это, он мне показывал слово фотография, сотни казаков, так близко снято, они сотни сплотились, но здоровые такие, глаза бешеные у всех. Поэтому вот почему в Голландии, значит, до 30% колясочников, и у нас такие делают тоже дома, хотя у нас такого нет, слава богу. Да потому что колясочники там, потому что с 16 века там был кузина, женился брат на сестре. Вот они и выродились. Вот. Поэтому это страшное дело. Кузин-кузина. Да уж, согласен. Еще вопрос пришел от Ярослава Ярославной. Чем отличается мудрость от глупости? Как ты думаешь? Глупость, я вот такой вопрос-то, он, казалось бы, простой. Глупость – это, как тебе сказать, есть два направления – добро и зло. Вот. И глупость не может быть доброй. Мудрость Мудрость дает свет, солнце, дает, как тебе сказать, направление в жизни. Вот. А глупость, ну что это? Это грех. Глупым быть нельзя. Надо стараться мудро жить и мудро всем. И семью править, и все. И род свой. Ну все. Ну, в общем, мудрость – это то, что позволяет человеку жить, а глупость – то, что его уничтожает, если так упростить, да? Да. Понятно. Так, еще один вопрос тогда от Валерия И. Здравия, Юрий Васильевич. Что вы думаете о кресте нашем? О кресте нашем – это… Ну, крест, он очень древний такой символ. И поэтому… В православии вот у нас роль играет великую роль на всех, не зря же ставят, не только на церквях, даже на могилах. И перекрестишься, и так, ну вот покаяться надо сначала, потом перекрестишься, почитаешь молитвы, и сразу на душе легко становится все, вся эта пена сползает. Ну и крест разный есть. Я тоже мнения слышал разные, что там вот некоторые мозги уже свихнули, что там не должно быть Христа распятого, дескать, труп висит и все прочее. Ну, вот. Крест – это древнейший. Я думаю, что это все, он был еще с праотцов, с прадедов с наших. Вот. И поэтому молить. Все. Хорошо. Ну что же, вопросы все, реплики озвучены, и пришло время пожелать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям. Пожалуйста, что-то такое хорошее от себя скажи. Ну, я женщина в основном. Я же казаки не только шашками могут махать. Любить тоже умеют. Я прочитаю свое стихотворение о любви. Когда сквозь жизнь и зной идти устану, и буду думать только о воде, я припаду горячими устами. Мой мир, мой ключ святой, я припаду к тебе. Когда в боях приму смертельные раны, еще мгновение быть большой беде, я приползу и вновь здоровым стану. Мой мир и вся вселенная к тебе. Когда настанет срок, и обуяет старость, и миг придет упасть моей звезде, я на молитву пред тобой встану, мой мир и вся вселенная в тебе. Когда ж на суд пред Богом я предстану, у высшего царя святых небес, просить пути единственного стану, мой мир, моя вселенная к тебе. А я еще хочу закончить нашу встречу. Вот знаете, вроде недавно было 17 лет, а вот 2 октября мне уже 70 лет будет. Это страшное дело. Ну, каждому времени свое. Пишу роман сейчас «Азовское стояние». Уникальное, конечно, это материал собрал просто. Я не имею права никуда не помирать, никуда не разбиться, пока не напишу этот роман. Спасибо за внимание. Дай Бог вам здоровья. Да, книга «Чистая сила». У меня есть книга в наличии, где все мои собраны. Можете как-то через вас или как там, что можете приобрести. Тогда надо ответить на простой вопрос, как ее приобрести, потому что книга-то у тебя находится. Ну да. Вот если даже придет к нам, если заявка придет, и мы тебе ее перешлем, то каким образом человек сможет ее получить? Тут надо продумать и какой-то ответ дать. Уже обкатано все. Присылает на мой мир, вот у меня есть, или в Одноклассниках, пускай находят меня. Ну, вот. И заявочку, что вот такой адрес. Адрес, во-первых, свой пришлют. Вот. И я отсылаю туда, и кому подписывать. Я отправляю эту книгу. Это подарочное издание, 944 страницы. Ну, вот. Толстая книга, интересная. И вот адрес свой обратный, куда посылать. И кому подписывать. И все, я высылаю. Кто получит книгу, на почте бандероль оплачиваетесь. Угу. Ну, раз так все просто, я думаю, значит, и проблем не должно быть. Хорошо. Ну что же, мне в заключение остается сказать, что сегодня у нас по одному из современных календарей 12 сентября 2018 года. Мы в живом эфире говорили по теме о национальном воспитании. Тема актуальная, злободневная. Ну, многие думают, что воспитывать может кто угодно, в том числе и телевизор. Может быть, кто-то когда-то будет думать, что может воспитывать и будка от собаки. Ну, вот каждому свое. Да, если кому-то и будка будет воспитывать, ну, собаку и получите. А в виртуальной студии находился ваш покорный слуга Алексей Орлов и писатель наш уважаемый Юрий Васильевич Сергеев. Благодарю тебе за то, что ты поучаствовал в нашей сегодняшней встрече. Также благодарю всех тех, кто задавал вопросы и писал свои реплики. Вместе, друзья мои, мы сила, вместе мы осознание. Даже если есть какие-то разделяющие нас моменты, я думаю, что эти моменты надо ставить в стороне, а искать то, что нас объединяет. Через объединение возродится Русь. На сей с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Спасибо, брат. Народное славянское радио. Для пытливых умов.